Воздуха опять не хватило. Сделал паузу, но родственнички молчали, ждали, что будет дальше. Офигевают, наверное, ведь ананас разбушевался. Царскосельский суслик вышел на тропу войны. Да уж, никогда такого не было, и опять, ехидно шепнул Бимба. Вот именно, то, что произошло, необходимо исправлять. Мама, я не желаю долгие годы своего будущего царствия постоянно оглядываться на произошедшее и регулярно слушать, как мне вспоминают сгинувших православных людей, скорбь и пролитую кровь. Я не желаю оставаться в истории с прозвищем Николай Кровавый. Вы меня поняли? Я размашисто перекрестился. Ники, по-моему, ты сгущаешь краски, сказала мне Мария Федоровна. Может и так, но это мое решение, я прошу поддержать меня. Далее последовал бурный диалог, в котором князья и императрица выражали различные мнения. Меня сразу же поддержали Михайлович и Сергей Александрович, который был глубоко уязвлен тем, что Горемыкин пытался прикрыть его именем свое нерадение. Хотя, конечно, Сергей Александрович также был замазан по уши, однако кто из великих князей когда признавался в собственных ошибках, даже перед самим собой? Вот я и пытался разыграть эту карту в своих целях, и мне это удалось. Вечер незапланированных визитов закончился тем, что ко мне примчался крайне неприятный и странный персонаж, Константин Петрович Победоносцев II. На мой непросвещенный взгляд, который сформировался из сведений от самых разных источников, этот господин был одним из виновных в будущей трагедии 1905-1917 годов. Откуда я сделал такой вывод? Извольте, именно он воспитывал Николая, именно Константин Петрович влиял на назначение министров в первые годы его правления, и именно он, словно обезумевший, пытался заморозить ситуацию в стране. Как это можно трактовать? Константин Петрович вовсе не был идиотом, но опытный государственный муж, уважаемый правовед, обер-прокурор Синода словно ослеп. Он не хотел видеть, что происходит в мире, не понимал, что ведущие государства Европы и Соединенные Штаты Америки рвутся к колониальному господству, и рвутся не на штыках серой скотинки, а на техническом превосходстве. Наши западные друзья создают у себя мощную промышленность, которая завалит их пулеметами, аэропланами, автомобилями, взрывчатыми веществами, отравляющими газами и много чем еще. Впрочем, в России тоже это все было, но, как метко сказал император Александр II, словно в зоопарке, по одной штуке. И на мой взгляд, именно господин Победоносцев был значимой фигурой среди тех деятелей, кто уверенно привел нашу страну к катастрофе. Примечание. Один известный воспоминание великого князя Александра Михайловича, оперативный псевдоним Сандра, в которых сообщал, что для Никки высшим авторитетом являлся отец Александр III, и он выбирал министров по принципу наибольшего соответствия идеалам прошлого, а не текущим задачам. Впрочем, на мой взгляд, такая практика после событий 1905 года прекратилась. Два Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода и близкий к Николаю II человек, начинал свою деятельность с преподавания юридических наук, придерживался либеральных взглядов, однако со временем перешел на ультраконсервативные позиции. С 1861 года становится учителем Николая Александровича, сына Александра II, затем учит и Александра Александровича, впоследствии ставшим Александром III, и со временем становится наставником еще одного Николая Александровича, будущего Николая II. После убийства Александра II стал одним из идеологов контрреформ Александра III. Трагедия нашей страны еще и в том, что такие, без сомнения, достойные люди, как К.П. Победоносцев, раз за разом, словно слепли, желая законсервировать Россию, будто она существовала в вакууме. Друзья, лайки и комментарии бодрят автора. И пока следующая продаварится, предлагаю почитать историю про попаданцев будущее https://outhartadiriader 264522-2381990. Глава 4. Когда конвоец объявил о желании Константина Петровича немедленно со мной встретиться, то сперва я захотел просто избавиться от неприятного типа и отправить для начала обер-прокурора в Питер. А уже впоследствии, когда мне удастся набрать собственный вес и авторитет, то попросту выслать его куда-нибудь в имение доживать свой век один. Пускай там создает сельскую школу и возится с крестьянскими детьми, пару десятков, ну, может быть, сотню выучит, но не более того. Однако, будучи распаленным спором со своей семьей, я подумал, что рано еще списывать Константина Петровича. Пожалуй, сначала нужно попытаться его применить в мирных целях. Использую-ка я Победоносцева в том качестве, в котором сей правовед действует на государственной службе, он же у нас руководитель Священного Синода, или как там называется эта должность. Придется еще немного поскучать, картинно вздохнул я, обращаясь к Алекс, и вновь подмигнул Михайловичем. В некотором роде я даже обрадовался появлению этого мутного товарища, и изрядно удивился, поскольку ожидал этакого пасконного типа с бородищей до пупа, а Константин Петрович смог меня поразить своим стильным видом. В гостиную энергично вбежал безбородый человек, из всей растительности на лице он лишь имел небольшие седые бакенбарды. Ну что же, по крайней мере, внешне бесить не будет. Победоносцев заохал, и чуть ли не запричитал о случившемся и о моем состоянии. Ну а я, не будь дураком, попросил его о помощи, выказал желание посетить в ближайшую неделю несколько подмосковных религиозных центров. И, конечно, пригласил Константина Петровича с собой. И эта благолепная сцена духовного единения учителя и ученика окончательно успокоила августейшее семейство. Думаю, что они воспримут нынешнюю ситуацию как временный, мимолетный каприз. И надеюсь, что просто поедут в Питер, чтобы продолжить там обычное времяпрепровождение, не переживая особо за мою здешнюю компанию. Пусть едут на свои балы и хрустят французскими булками в Питере, пока я выстраиваю в Москве новую вертикаль власти. Победоносцев ожидаемо проявил ко мне участие и согласился. Наш разговор с острых тем перешел к обсуждению маршрутов, в чем также приняли активное участие и прочие имевшиеся в гостиной члены августейшей фамилии. Минут 30 пришлось потратить на выяснение, какие монастыри и церкви будем посещать, с кем из известных духовных лиц необходимо встретиться и так далее. Августейшие персоны стали потихоньку отбывать по своим делам, а разговор кончился к моему удовольствию. Мама согласилась с необходимостью возвращения в Питер. Наконец-то этот тяжелый день подходил к концу. Я планировал завершить его разговором с Михайловичами и небольшой прогулкой по прилегающему к дворцу парку, однако в гостиную начали ломиться церемониймейстеры. Возиться еще и с ними совершенно не хотелось, поэтому поручил их заботы секретарю. В конце концов, царь я или не царь, Александр Сергеевич, прошу вас обсудить деловые вопросы без меня. Все решения уже приняты, сказал я Танееву. Вы же полностью в курсе всех дел. Слушаюсь, ваше величество. С Михайловичами я беседовал уже наедине, отправив Алекс собраться к прогулке, а Танеева заниматься оставшимися гостями. Ты нас удивил, Никки, заметил старший Бимба. И, как мне кажется, планируешь еще что-то, что приведет в изумление многих. Не похоже на тебя, добавил Сандра. Однако я рад. Знаете, я и сам удивляюсь, мне пришлось только развести руками. Случившееся меня уязвило, заставило задуматься. На коронацию потрачены огромные деньги. И такой конфуз из-за лености и нерадения. Да и последствия. Никки, когда я тебе говорил о французских королях, о крови тысяч твоих подданных, ты услышал? Спросил Николай Михайлович II. Услышал. Да и сам, признаться, думал. У меня нет желания остаться в истории с прозвищем Кровавый. Случившегося не вернуть, но мы можем хотя бы ограничить торжества. Поеду на Богомолье в ближайшие неделю-две. Думаешь, что это оценит? Фыркнул Александр Михайлович. Что бы сейчас мы ни сделали, измерять сие будут через 10 или 15 лет, когда в империи начнется кризис, спокойно ответил я. Что? Переспросил Александр Михайлович. Мне пришлось на многое взглянуть под иным углом, и теперь я вижу, что нас ждут в будущем испытаний. Никки, это ты от молитв стал таким мнительным? Поднял бровь Александр Михайлович. Все может быть, Сандра. Но точно понимаю, теперь задумываться больше стал. Если просто взять весы, да положить на одну их чашу весь промышленный потенциал огромной России и промышленность Германии, скажем, что перевесит. А ведь это основной соперник на континенте, да не один, а с союзниками. Так на нашей стороне Франция, отметил Николай Михайлович. Твоя любимая, тихо хохотнул Сандра. Я не верю в то, что французы положат за нас свою жизнь. Наоборот, да, подобное в нашем национальном характере, но не в их, парировал я. России необходимо меняться, становиться сильнее. В конце концов, именно этим вопросом был озабочен мой отец. Нужно только отмести всякую налипшую шелуху. Их твоих уст это звучит как минимум непривычно, сказал Александр Михайлович. «Да, ты всегда следовал заветам отца, но трактовал их несколько». Сандра покрутил в воздухе пальцем, как бы подыскивая точное слово, и помог ему. «В охранительском смысле, верно, точнее не скажешь. Однако, помимо прочего, батюшка твой полагал, что нам следует действовать против пруссаков в наступательной манере, да взять ту же Либаву. А ты полагаешь, что мы можем не сдюжить? Что же случилось? Говорю же, задумался. А что там с Либавой? Как будто ты не знаешь, или не хочешь знать», фыркнул Сандра. «Может и не хотел, но это было неделю назад, пожал плечами я. Есть более разумные применения затратам на эту крепость. ГХМ, мне ничего не было известно про оную Либаву, и поэтому пришлось взять паузу. Вместе с тем, даже из названия было очевидно, что это где-то при Балтике, если вообще не в Польше, а значит, в скорости Россия имеет все шансы потерять все тамошние вложения 3. Из этих прикидок следовал логичный вывод, стоит прислушаться к словам Сандра, тем более что он, стоп, вспомнил. Александр Михайлович был моряком и даже подавал Никке записку с проектом усиления военного флота на Дальнем Востоке 4. Интересно, что с ней стало, хотя чего здесь гадать, судя по его ехидному настрою в отношении Либавы. Вместо Востока деньги пошли на Запад. Возможно, нам стоит еще раз изучить твои предложения, наконец сказал я. Подумаю, через неделю вернемся к вопросу. Да и вообще, я собираюсь и далее вносить изменения в порядок управления государством, и мне желательно поддержка от вас обоих. Прошу подумать об этом. Когда я вышел из гостиной, намереваясь прогуляться, на пути попался Столыпин. Сначала непонимающе посмотрел на него, пытаясь сообразить, почему он до сих пор не уехал. Ах ты ж, точно, эти августейшие упыри всю кровь выпили. Совсем забыл. Петр Аркадьевич, у меня для вас личная просьба. Просьба, как к другу и как к придворному. Ваше Величество, в неофициальной обстановке разрешаю вам обращаться ко мне, государь. Слушаюсь, государь. Я прошу вас лично заняться пострадавшими, разобраться и вникнуть в их нужды и чаяния, решить мелкие бытовые затруднения. Также прошу вас заняться сиротами и родственниками погибших. Завтра же займусь, государь. Зачем я это поручил Столыпину? Ну, во-первых, я намеревался сбежать из Москвы, пока отсюда не свалит основная часть гостей, а, во-вторых, пусть будущий глава правительства пройдет практику человеколюбия. Глядишь, меньше вешать будет, а больше участия проявлять. Прогулка с Александрой Федоровной также не принесла успокоения, да она и не могла этого сделать, поскольку я еще только вживался в роль царя, будучи испытывающим нешуточное напряжение, которое было не одним лишь психическим, но и телесным, доставшимся от настоящего Никки. Мне оставалось только загадочно молчать и отделываться общими фразами. Однако к ночи мне повезло, получилось сослаться на усталость и лечь одному. Спалось плохо, сквозь сон ощущал, как внутри меня тяжело ворочается нечто чужеродное, бесконечно несчастное. Утром нового дня на меня навалились нервические последствия напряженного разговора с мамой и прочими великими князьями. Незапланированная встреча далась мне дорого, приходилось каждое слово подбирать, контролировать себя. Это было крайне тяжело, а еще и Алекс постоянно рядом, что тоже не добавляет душевного спокойствия, ведь тело Ники реагирует на нее вполне однозначно, а вот мой разум, наоборот, вполне неоднозначно. Утром я отправил Михайловичем приватную записку, в которой говорил о желании встретиться в ближайшие день-два и, соответственно, просил не уезжать в Питер, а затихариться в каком-нибудь имении. В Москве их оставлять представлялось нецелесообразным, кто знает, как поведут себя остальные Романовы, вдруг тоже решат подождать с отъездом. Позже стало известно, что Сандра и Бимба не подвели, четко, раньше всех собрались и выехали из Москвы. Каждое свое действие я ощущал, словно шаг по тонкому льду над бездонной пропастью. За первым завтраком, на котором подавали чай, кофе, хлеб с ветчиной и калачи, я был тих и задумчив. Мне было непонятно, о чем говорит щебечущий Алекс. Ситуация была сложнейшая, ведь, по сути, ее муж мертв, а она общается со вселившимся в тело Никки умертвием. Осознав эту оригинальную и пугающую мысль, я передернул плечами. Алекс, конечно, видела, что происходит нечто странное, но, не понимая сути, по-своему пыталась меня развлечь. А я сидел и думал, буквально вчера вечером узнал, что у нас, то есть у прежнего Никки и Алекс, уже родилась первая дочь Ольга. Алекс, тело царя, мое тело, до сих пор реагировала на близость мощными всплесками гормонов, а вот я, пожалуй, что нет, хотя она достаточно красива. Но стоило мне подумать о генах, мне претила идея обречь возможных будущих детей или внуков на проблемы с наследственной гемофилией. Размышляя над этим, я смотрел на ничего не подозревающую, щебечущую Александру Федоровну. Мне было неизвестно, когда наука откроет причины этой болезни, но очевидно, что сейчас вопрос не изучен. Скорее всего, в конце 19 века про гены или знают ничтожно мало, или вовсе ничего. Сам я не особо разбирался в вопросе, помнил, что в 20-е или в 30-е годы в СССР разгорелся спор между разными школами генетиков, разрешенный уголовным методом 5. Видимо, к тому времени уже что-то дознали, но сейчас еще даже не 20 век. Наука в этом вопросе не помощник. К окончательному выводу я не пришел, но в целом никаких детей от Алекс более не хотелось. Конечно, государю вроде как полагается наследник, но лучше не иметь никакого сына, чем такой, как несчастный Алексей. Да сколько он прожил бы, если бы не было расстрельного подвала. На школьном уроке биологии учительница говорила, что больные гемофилией более 25-30 лет не живут. Так и то это было через 100 лет от текущего момента. В общем, завтрак прошел как-то спутанно. Алекс пыталась меня растормошить, а я все больше отмалчивался или отделывался общими фразами. А затем была поездка в Чудов монастырь. Как мне удалось разузнать, это посещение было запланировано заранее, и должны были мы там пробыть всего-то пару часов. Однако мне удалось изменить расписание и затянуть посещение. В этом святом месте оказалось гораздо спокойнее, и не приходилось подбирать каждое слово. В Москву вернулись к вечеру, как раз ко времени встречи с принцами и последующему докладу Лобанова-Ростовского. По дороге я снова делал скучный вид и беседовал на душеспасительные темы с Победоносцевым. С ним, конечно, тоже было опасно, все-таки Николая он знал с детства и практически являлся членом семьи, отчего, по-видимому, и оказывал такое сильное влияние в первые годы царствования. Но я продумал разговор загодя и начал с того, что сделал вброс про Ходынскую трагедию. Константин Петрович словно этого ждал и немедленно удивил меня, ведь я полагал, что есть предел охранительской глупости, а оказалось, что нет. «Николай Александрович, вам не стоит так беспокоиться на сей счет, отмолим». Да и по правде сказать, народа ведь никто не давил, он сам давился. А публичное признание ошибок членов императорской фамилии – это умаление самого монархического принципа 6. В общем, как-то доехали. Алекс, правда, совсем заскучала и, похоже, начала на меня обижаться. Но здесь я был бессилен, да и, по совести говоря, подумывал, что неплохо бы ее отправить в Петербург. Очень уж мне хотелось вздохнуть свободнее, да оказалось, что рано радовался. Танеев сообщил, что мои августейшие родственники и не думали никуда уезжать. Более того, мама заявила, что Никки переживает нервический припадок и ему требуется поддержка семьи. Гребаный экибастус, выругался я про себя, слушая новости. Впрочем, я не унывал, поскольку успел начать подготовку к вечернему приему и уже принял изрядное количество коньяка, отличного, надо заметить, коньяка. А далее секретарь также доложил, что, несмотря на некоторое самоуправство, остальные мои распоряжения выполняются, праздничные мероприятия отменены или перенесены на неопределенный срок, а члены императорской фамилии внезапно занялись благотворительностью и вспомоществованиями пострадавшим и их родственникам 7. Ну хоть что-то, мысленно прокомментировал я, хотя, с другой стороны, вполне даже неплохо получилось. Эха, еще бы с ними не контачить. Позже стало известно, что особенно на ниве благотворительности отличился великий князь Сергей Александрович 8, то ли его совесть заела, то ли уязвленным себя почувствовал после моей провокации с Горемыкиным. Есть ли еще новости? Как же не быть, Москва бурлит, словно улей, все обсуждают происходящее. Поговаривают, что вы на виновников Ходынской трагедии опалу собираетесь наложить. Скандальные подробности обновления правительства стали широко известны, хоть и в несколько искаженном виде. Кроме того, журналист Гелеровский опубликовал в «Русских ведомостях» скандальную статью о давке. Полиция арестовала весь тираж из того числа газет, что не успели распродать. Однако, хмыкнул я, а для меня экземпляр найдется, торжественный ужин с принцами и затесавшимися среди них несколькими великими князьями прошел более-менее хорошо. Ну как хорошо, по крайней мере, мне так показалось. Я появился на ужине весьма и весьма под шафе, и сходу заявил удивленным моим состоянием гостям, что, как русский государь, имею желание разговаривать на языке родных осин. Общество стало обсуждать заявленное, а я с удивлением понял, что частично понимаю, о чем они говорят, с трудом, плохо, не совсем точно, но все же, английские, французские и немецкие фразы сплетались в моем похмельном разуме в странные узлы, а затем расплетались, и я понимал смысл услышанного. Несмотря на опьянение, я старался держать себя в руках, ведь это и был мой план, как избежать серьезных разговоров с иностранцами. Продолжая стремительно накидываться, пытался сохранить возможность рассуждать и делать выводы, пускай они потом покажутся мне смешными. Откуда это? Память Никки? Пытался думать над новой загадкой я. Или я все-таки знал их в прошлой жизни? Остальные подробности вечера я помнил плохо, однако все обошлось без эксцессов. На первом экстравагантном заявлении о русских обычаях я не остановился, ужин начался с водки и трех тостов подряд. Ну а дальше мне оставалось только поддакивать да улыбаться. Что, судя по всему, я проделывал на автопилоте. Естественно, что доклад о соглашении с Китаем не состоялся, ибо к завершению ужина окружающую действительность я воспринимал крайне фрагментарно, а все мои внутренние силы были направлены на сосредоточение и осознание собственного положения. Попросту говоря, пытался не спалиться по пьяни. Частично пришел в себя ночью, когда ужасно захотелось пить, а когда в темноте нашел графин и выдул пару стаканов воды, то с ужасом подумал, а с кем я сплю, неужели, приглядевшись к постели, понял, что повезло, обошлось, видимо, Алекс не пожелала с убуханным телом рядом находиться. Затем я повторно заснул. В тяжелом похмельном сне опять ворочалось нечто страшное и неподъемное, раз за разом мне казалось, что вот-вот, и Никки вернется, стряхнет с себя путы и снова станет хозяином положения. Несколько раз просыпался и засыпал, наблюдая вариации одной и той же картины, а под утро приснилось другое. Сначала мой мотоцикл раз за разом пытался проскочить мимо тупой морды самосвала, затем я старался предотвратить наезд на кирпич, стоял рядом и размахивал руками, подавая знаки самому себе, но тщетно. Раз за разом колесо под углом налетало на препятствие, и меня подбрасывало в воздух. Приходилось бессильно опустить руки и многократно наблюдать эту картину с обочины. А когда утром меня разбудил камердинер труп, то в голове рассеивался еще очередной странный морок, в котором повторялась одна и та же фраза. «Проклятый Карфаген! Чтоб я еще раз столько выпил, Алексей Егорович!» Пробурчал я слуге, в ответ на пожелание доброго утра. Примечание. Один Николай, два самодержец, и главный герой может отправить победносцева в отставку в любой момент, однако он не имеет памяти Никки, не понимает расколодов среди политических группировок и, соответственно, опасается последствий необдуманных действий. Два перефразирования слов Николая Михайловича, которые он в реале говорил царю, если его брат, Александр Михайлович, не приврал в своих воспоминаниях. Трилибово, военно-морская база и сухопутная крепость в опасной близости от русско-германской границы, строилась в период с 1890 по 1907 год. Решение о создании принималось исходя из странной доктрины агрессивных наступательных действий русского флота против Германии. На возведение порта и крепости были потрачены огромные суммы, часть из которых была расхищена. Вероятно, в этих неблаговидных делах принимали участие великие князья Алексей Александрович, тот, который генерал-адмирал и 7 пудов августейшего мяса, и Михаил Николаевич, генерал-фельдцейхмейстер. Во всех последующих войнах и потрясениях на западном направлении Либава быстро захватывалась врагами и использовалась против России. К примеру, сейчас там базируются части НАТО. 4 в марте 1895 года, Т.Е., примерно за год до описываемых событий, великий князь Александр Михайлович подавал Николаю доклад о развитии флота. Проект не был принят, и Сандро вышел в отставку. Среди прочего предлагалось прекратить развитие большой базы флота в Либаве. 5 речь о Николае Ивановиче Вавилове и Трофиме Денисовиче Лысенко. 6 К.П. Победоносцев действительно так говорил. 7 Справедливости ради нужно отметить, что в реальной истории сам император и его родственники предприняли немало усилий для помощи пострадавшим в давке и близким погибших. Таким образом, главный герой не сильно-то и повлиял на настроение и действия членов августейшей фамилии в этом вопросе, возможно, лишь немного ускорил события. 8. В реальной истории великий князь Сергей Александрович построил на свои средства приют для сирот Ходынской катастрофы. Напоминаю, что лайки сами себя не поставят, а срач в комментах не заведется, следующая прода примерно через неделю. А пока предлагаю почитать историю про попаданца на другую планету https://outhartadeiriadir 341991 3138059. Глава В. Доклад министра иностранных дел Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского в присутствии Витте о предстоящем заключении союзного договора с Китаем 1 пришлось слушать после первого завтрака в сильно уставшем от вчерашнего возлияния состоянии. Хорошо еще, что князь не стал мне ничего выговаривать о произошедшем, то ли я смог хорошо сыграть, и никто из высочайших гостей не обиделся, или он просто меня пожалел. Для того, чтобы хоть как-то держаться, я приказал подать крепкого чаю, и разговор проходил в неформальной обстановке. Удалось выяснить множество интересных моментов, обдумывание которых в последующие дни принесли далее немало как хлопот, так и выгод. Оказалось, что Китай уже успел проиграть войну Японии, причем случилось это еще в прошлом году. Нет, про то, что такая война была, я знал, но полагал, что случится это событие одновременно с американо-испанской, году этак в 1800-908, хотя в целом познания мои на этот счет были невелики. Про несчастливую для ослабшего в данный исторический момент Китая войну я знал ровно три вещи. Во-первых, слышал, что японцы захватили у китайцев броненосец, который затем участвовал в сражении с крейсером «Варяг-2». Во-вторых, где-то читал, что те же зловредные японцы по результатам войны отжали себе Ляодунский полуостров, но потом в тему впряглись великие державы и отобрали трофеи обратно. Ну и после этого Россия сразу же взяла этот самый полуостров в аренду, оскорбив таким образом островных дикарей и создав себе геморройный, требующий обороны удаленный анклав 3. И в-третьих, вроде как Германия отжала у Китая какой-то порт сразу после войны, и именно поэтому Китай пошел на сближение с Россией и подписание договора 4. Имея подобный багаж знаний, да еще и мучимый похмельем, я пришел в малую гостиную Александрининского дворца, заряженным не только писериком смирновской водки, но и бурлящими в голове идеями изменений условий союзного договора. Ну на кой нам ляд этот Ляодун, все одно просрем. В общем, находясь на веселе, я страстно желал вставить фитиля Витте и Лобанову Ростовскому. Однако чуть не случилось наоборот, будь я менее осторожен, то фитиль вставили бы мне. Как оказалось, планируемый к заключению союзный договор вовсе не предполагал аренду Ляодунского полуострова, а касался лишь взаимных обязательств о ведении боевых действий против Японии в случае, если эти островные макаки снова попробуют напасть на Китай. А когда я осторожно прозондировал Витте на предмет его соображения о приобретении будущего порта Артура, то он и вовсе высказался крайне отрицательно. Оказывается, что Витте считал приоритетным максимально быстрое завершение строительства Великого Сибирского пути, а всякие затеи с приобретением незамерзающих южных портов он полагал вредными авантюрами. Услышав такое, я аж протрезвел и предложил отдельно обсудить вопросы ускорения строительства железной дороги во Владивосток, после чего словил на себе странный взгляд от нового председателя кабинета министров 5. Впрочем, Витте в долгу не остался. Глава правительства вывалил на меня в раздраженном тоне свои соображения о том, что, кроме развития Владивостока, нам совершенно необходимо заняться созданием морского порта на Мурмане, и что следовало бы перераспределить финансовые вложения, делаемые в строительство порта в Либаве. Услышав последнее, я аж закашлялся, лихорадочно думая про себя: а где вы все такие умные были в прошлый раз? Постепенно наш разговор перешел на общие темы внешнеполитической обстановки, и вот здесь прозвучали слова Лобанова-Ростовского о растущем напряжении между Испанией и США, намеках испанского посланника о возможном посредничестве России в разрешении намечающегося кризиса. К этому моменту я уже выпил 3 кружки чая с лимоном и, услышав знакомую тему, оживился. Ну еще бы, кто не в курсе про первый опыт американских подстав для оправдания военной агрессии и вооруженной защиты демократических ценностей. Война между Испанией и США началась со взрыва американского броненосца в порту Гаваны 6. Изюминкой на торте было то, что в момент катастрофы на корабле были лишь негры и ни одного белого господина. Итак, услышав министра иностранных дел, я ожил. А ожив, почувствовал необоримое желание погреть руки на будущей войне и заодно немного подпортить вкус победы нашим добрым соседям по планете. Доклад закончился полным одобрением действий Лобанова и Витти с моей стороны. Странно, да, казалось бы, я должен был менять ситуацию, заставлять местных хроноаборигенов действовать по новым, передовым планам. Однако договор действительно был разумным, и ничего в нем менять не требовалось. Когда министры оставили меня одного, появилась возможность спокойно обдумать услышанное. Перед Россией в полный рост стояла проблема развития Дальнего Востока. В прошлый раз ее попытались решить за счет приобретения незамерзающего порта на Лиадунском полуострове, кончилось сие плохо. Но пока эти решения не были приняты, и даже более того, меня сильно удивило, что человек, на которого вешали всех собак и обвиняли в махинациях при освоении порта Артура и Дальнего, выступает противником этой авантюры. Более того, Витте, оказывается, высказывает вполне дельные предложения насчет прекращения строительства военного порта в запертой Балтике. Разговор этот меня сильно удивил и даже где-то обрадовал, ведь ранее я полагал, что в руководстве империи процветают авантюристические взгляды на внешнюю политику. Однако все оказалось совсем не так. Безусловно, что-то в ближайшие годы должно было произойти. Изменилось же отношение к вопросам экспансии на Дальнем Востоке? Ну да ладно, у меня собственная авантюра начала рождаться. Будущая испано-американская война. Американцы желали обеспечить господство в Атлантике и Тихом океане за счет ослабевшей Испании, понятное и естественное в их положении желание. Насколько я себе представлял, Куба позволяла контролировать подходы к будущему Панамскому каналу, а Филиппины были удачно расположены в Тихом океане. В настоящий момент США не являлись противником России, по крайней мере открытым противником, и портить с ними отношения из-за давно загнанной под шконку Испании смысла не было. Однако у меня прямо-таки чесались руки слегка подгадить соседям. Желание это было иррационально, а значит, вредно, поэтому я стал думать о том, какую выгоду можно было с предстоящих событий получить. Немного посидев за столом, глядя в потолок, а после, подышав жарким воздухом у распахнутого окна, вызвал секретаря. Самостоятельно писать письма я не пытался, и даже представить себе не мог, что когда-либо смогу это сделать. Поэтому указание для князя Лобанова-Ростовского пришлось диктовать. «Алексей Борисович, прошу в, возможно, короткий срок подготовить для меня записку о состоянии наших взаимоотношений с Испанией. Николай». Когда Танеев протянул лист бумаги мне на подпись, я сначала замешкался, а затем старательно вывел росчерк императора, благо, что уже немного успел потренироваться в одиночестве хотя бы в этом. А подумать об ускорении строительства железной дороги до Владивостока и о прекращении работ в Либаве не успел, так как на перенесенный с вечера доклад явился военный министр Ванновский 7, а вслед за ним незапланированного приема попросил Трепов. А еще Танеев передал записку от мама, которая вновь приглашала Никки на второй завтрак. «Твою дивизию», — тихо выругался я, понимая, что новая порция нервического общения с семейством неизбежна. К Ванновскому у меня пока вопросов не было, точнее они были, но я решил не торопиться. Петр Семенович оказался импозантным, похожим на профессора, седым старичком, и даже борода его была довольно приличной, в отличие от той, что украшала дворфа переростка Горемыкина. В прошлую нашу встречу он благоразумно не вмешивался в скандальное увольнение дурного и Горемыкина, да и я к нему не приглядывался, не до того было. А вот сейчас, маскируясь видом задумчивым и загадочным, с интересом его разглядывал. Мне ничего не было известно об этом человеке, очевидно, что Ванновский достался Никке в наследство от отца, но чем сей военный себя проявил, мне было неведомо. Знаю только, что до него вроде бы имелся реформатор Милютин, а после позорно сливший войну с джапами Куропаткин. Ну что же, придется как-то вникать. Ванновский быстро зачитал сводку по армии, на которую я не особо-то и обратил внимание, поскольку она была мне непонятна. Куча фамилий, назначения, отставки, информация по летним военным лагерям. А после доклада министр спросил распоряжений насчет сегодняшнего парада на Ходынском поле. Опять эта Ходынка проклятая. Они там по костям ходить собрались, что ли? Петр Семенович, мероприятие следует пока отменить, лучше проведите молебен. Аппарат еще будет, но попозже. Передайте в войска мое благоволение и надежду, что мы скоро увидимся. Ваше Величество, насколько переносим, как долго мне держать войска в готовности? Ну да, парад не бой. Каждую минуту к нему быть готовым невозможно, хмыкнул я. Совершенно верно, Ваше Величество. Давайте-ка пока на неделю или две, Петр Семенович. Слушаюсь, Ваше Величество. А скажите, Петр Семенович, что вы думаете про строительство крепости в Либаве? Ванновский странно, немного с опаской посмотрел на меня, словно ожидая, что я немедленно превращусь в упыря или японца-анимешника. Ха-ха-ха. А затем осторожно ответил, Ваше Величество, когда я работал в комиссии по выбору места строительства нового военного порта, то неоднократно высказывал мнение, что Либава расположена на уязвимом ландшафте. Однако решение принято, и я, как человек военный, должен исполнять приказы и всемерно помогать морякам с обустройством. ГХМ, вот ведь жук, и да, и нет. Я подумываю о том, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу. Что скажете? Согласен, что будет не лишним все тщательно взвесить. Ванновский начал отвечать уклончиво, но затем разговорился. Многие армейские начальники указывают на сложность сухопутной обороны будущей крепости, так как к западу от нее находятся господствующие высоты. Кроме того, пути снабжения Либавы по суше также крайне уязвимы. От Петербурга Либаву отделяют несколько полноводных рек, и, соответственно, дорога идет по мостам. С этой точки зрения и рекомендовали в свое время выбрать Балтийский порт. Когда военный министр откланялся, я уже думал не о переносе парада, а о поднятой сразу несколькими людьми проблеме с крепостью и портом. Название Либавы мне ни о чем не говорило, на слуху были геройские крепости Осовец, Брест и позорно сданная со всем имуществом и огромным гарнизоном Новогеоргиевская 8. Из военных портов мне были известны Таллин, Гельсингфорс и Манзунд, а про Либаву эту – ничего. Сразу возникало поле для кучи предположений, возможно, на Никке, так же как и на меня, насели сразу после коронации, и он отменил стройку, или Либаву сдали еще быстрее, чем Новогеоргиевск. Флот вывели, войска отступили, и кстати, где она расположена, надо бы карту хорошую раздобыть, карту попросить не успел, появился следующий посетитель, нет, Дмитрия Федоровича Трипова я не приглашал, он сам, хе-хе, пришел, отобрал личное время у царя, которое можно было бы с толком потратить на общение с, короче, молодец Трепов, спас меня, ха-ха-ха, доброе утро, Дмитрий Федорович, вы очень кстати, хотел кое-что показать. Я развернул перед ним выпуск русских ведомостей. «Здравствуйте, Ваше Величество. Мы конфисковали этот тираж. Да, я в курсе. Дмитрий Федорович, необходимо вернуть все обратно. Но зачем, Ваше Величество? Это ведь умаление императорской чести. Да и нечего возвращать уже, изъятое уничтожено. Сожгли в печи. Речь не про конфискованные газеты. Конфиденциально доведите до господина Гелеровского и его редактора, что произошла ошибка, и новый тираж арестовываться не будет. Мне нужен шум и небольшой скандал, а умаление чести в данном деле я не усматриваю. Оно произошло ранее. Вам понятно? Да, Ваше Величество. Сегодня же мой доверенный человек встретится с ними и передаст записку. Вот и славно. Но я вижу в ваших глазах сомнения. Поступим-ка мы с вами по-суворовски, Дмитрий Федорович. Каждый солдат должен знать свой маневр. Вы согласны? Конечно, Ваше Величество, я ваш верный солдат. Солдат императора, звучит. Есть в этом определении честь. Задумчиво потянул я и, вновь перейдя на деловой тон, продолжил. Я планирую снять с должности Сергея Александровича, он безусловно виновен. Да, его вина не прямая, великий князь не может и не должен следить за каждой мелочью. Однако он выбрал никчемных исполнителей. Поэтому мне нужен небольшой скандал, так будет проще. Я все понял, государь, кивнул Трепов. И насчет виновных, я зашел, чтобы доложить о том, что начал проводить расследование этого прискорбного инцидента. К делу подключился министр юстиции Николай Валерианович Муравьев 9. И я, признаться, рассчитывал на его профессионализм. Но теперь мне стал понятен требуемый маневр. Трепов позволил себе улыбнуться. Около Муравьева вертится Джунковский, адъютант Сергея Александровича. Вряд ли дело пойдет успешно. Согласен, наших целей мы можем и не достичь. Есть ли у вас варианты? Мне поступило предложение от ее императорского величества Марии Федоровны. Она просит поручить расследование графу Палену 10. ГХМ, задумался я, Дмитрий Федорович, а вы именно за этим попросились на доклад? Да, Ваше Величество. Я решил, что вам необходимо знать о намерениях ее императорского величества в столь щекотливом вопросе. Значит, Трепов решил проявить верность, это радует. А вы сами что думаете, Граф Палин известен своим тщательным подходом к делу. Пришлось взять паузу на размышление. Фамилия Джунковского 11 мне была известна, вроде бы этот деятель служил в охранке и как-то был связан с революционными играми в двойных агентов, а позже служил советской власти. Однако сейчас он был еще явно молод и состоял при дяде Сереже в адъютантах. Ладно, пока Джунковский не игрок, лишь руки. А кто у нас в игре? Мама, ну а что? Мне не были известны придворные расклады, однако она вполне могла иметь желание подвинуть Сержа Саныча. Мотив? Да любой. Начиная от ее трактовки заботы о Никке и кончая какими-то личными счетами. Да и вообще, где-то я читал, что Мария Федоровна чуть ли не государством управляла за спиной мужа. Знаете что, Дмитрий Федорович, пожалуй, соглашусь с кандидатурой графа Палена. Он и впрямь вызывает у меня доверие. А как обстоят дела в целом? В Москве, в Петербурге, согласно поступающим докладам, все спокойно, Ваше Величество. Общество с пониманием восприняло известие об отставке дурного Игоря Мыкина. В московских гостиных с долей определенного восторга обсуждают опалу и даже возможный арест. Нам удалось выяснить, что слухи пошли от лакеев, которые находились в малой гостиной. Услышав последнее, я широко улыбнулся и молодецки расправил усы, несмотря на то, что заросли на лице меня изрядно подбешивали, иногда можно было удобно, вот этак проявить свои чувства. Прекрасно, Дмитрий Федорович. Все идет согласно моим задумкам. Народу нужен царь надежа, не так ли? Трепов на секунду завис, а затем понимающе покачал головой. Мне все ясно, Ваше Величество, он позволил себе хмыкнуть и продолжил. Далее, согласно докладу охранного отделения, политических волнений или каких-либо иных акций, включая террористические, ожидать не стоит. Последняя ячейка в Москве была ликвидирована на днях. Арестовано 35 человек, ведется следствие. Да, я помню. Конечно же, я не помнил, вся память прежнего Никки была утеряна, однако я слышал, что прямо перед коронацией поймали некоего Распутина, который хотел взорвать царя. Собственно говоря, это и запомнилось из-за говорящей фамилии, а раскрыта эта террористическая группа была благодаря внедренному агенту, женщине. Там, кажется, проявила себя молодая особа, все верно, Ваше Величество. Добровольно вызвавшаяся молодая патриотка Зоя Кирнгроз с 12, только прошу вас. Конечно, я буду молчать, у нее есть оперативный псевдоним, агент Михеев, Ваше Величество. ХММ, Дмитрий Федорович, необходимо наградить агента Михеева. Где он сейчас? Я желаю сделать это лично. Агент Михеев продолжает выполнять задание. Он, ХММ, в тюрьме, вместе с остальными заговорщиками. Ну что же, тогда сделаем это чуть позже. Примечание. Один союзный договор между Российской империей и империей Цин был подписан в Москве 22 мая 1896 года. От России подписывали Алексей Борисович Лобанов Ростовский и Сергей Юльевич Витте. С китайской стороны прибывший на коронацию Николая II чрезвычайный посол Ли Хунчжэн. Стороны обязывались начать совместные военные действия против Японии, в случае нападения на Китай или Корею, а также в соответствии с этим договором Китай предоставил России право на строительство китайско-восточной железной дороги. Два главных героя ошибаются. Захваченный японцами китайский броненосец Чжэньюань, или на японский лад Чинъян, не участвовал в сражении с варягом. Три Ляодунский полуостров, включая города Люйшунь, Порт-Артур и Далинь, Дальний, были взяты в аренду согласно русско-китайской конвенции 1898 года, т.е., наш герой опять все немного перепутал. Четыре бухта Цзячжоу захвачена Германией в ноябре 1897 года, т.е., к моменту описываемых событий этого еще не случилось. 5. Николай II, в свою бытность цесаревичем отвечал за строительство Великого Сибирского пути, нынешнего Транссиба, и, конечно же, он должен был быть в курсе всех текущих планов. Вот Витте и удивился. 6. Броненосный крейсер «Мэн» или «Мэйн» загадочно взорвался в Гаванской бухте. Инцидент послужил поводом к началу американо-испанской войны, в результате которой США отжали себе Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. 7. В реальной истории доклады Лобанова и Ивановского как раз и состоялись в описываемое утро 21 мая. Таким образом, пьянка главного героя сдвинула временную шкалу событий на свое место. 8. Новогеоргиевская крепость, Модлин, расположена западнее Варшавы, построена французами на месте старых шведских укреплений у слияния рек Висла и Нарев. в 1830 году переименована в Новогеоргиевск. После 4 дней осады в 1915 году комендант генерал Н. П. Бабырь перебежал к немцам и сдал крепость. Последствия были чудовищны. В плен попали 83 тысячи человек гарнизона, в том числе 23 генерала и 2100 офицеров. Также немцам достались 1200 орудий и более миллиона снарядов. 9 Николай Валерианович Муравьев, 2709-1850, 14-12-1908, министр юстиции и генерал-прокурор, был близок к великому князю Сергею Александровичу. 10 Константин Иванович Палин, государственный деятель, отличился во время гуманитарной миссии в Крыму в период военных действий, был министром юстиции в период царствования Александра II. Ко времени Романа имел придворный чин обер-камергера и являлся членом Государственного совета. На коронации Николая II был назначен верховным маршалом. В реальной истории расследования Ходынской катастрофы сначала проводилось Н. В. Муравьевым, но ни к чему не привело. Тогда вдовствующая императрица Мария Федоровна, мама Николая II, настояла на назначении Палена. В дневнике Николая II даже упомянута семейная разборка по этому поводу, что, учитывая обычное содержимое дневника, уже само по себе замечательное явление. Константин Иванович, будучи членом Государственного совета, уже имел немалый опыт работы именно во всякого рода комиссиях и юридическое прошлое во время службы в Министерстве юстиции. Палин смог установить виновность великого князя Сергея Александровича, но в итоге дело было замято на высшем уровне, а стрелочником, хотя безусловно виновным, пошел начальник московской полиции. Последнего, впрочем, не обидели, ушел в отставку с пенсией. 11 Владимир Федорович Джунковский, 0709-1865, 2102-1937, известный государственный деятель времен обоих революций, служил адъютантом у великого князя Сергея Александровича. После убийства последнего эсерами был назначен сначала московским вице-губернатором, затем губернатором. Занимался борьбой с пьянством, обустройством чайных лавок с читальнями, народными домами, где кормили, лечили и обучали беднейшие слои населения. Во время революции 1905 года лично беседовал с арестованными восставшими, проявлял к ним определенное сочувствие, некоторых освобождал. Активно занимался развитием Москвы и различной общественной деятельностью. В 1913 году стал начальником отдельного корпуса жандармов, провел ряд либеральных реформ в деятельности этой организации. В 1915 году оказался замешан в предфевральском мягком перевороте, мой термин, попытки прогрессивного блока Государственной Думы установить Т.Н. ответственное правительство, Т.Е. правительство, назначаемое не императором, а Думой. Был снят с должности и отправлен на фронт, где и встретил февральскую революцию. Пользовался уважением солдатских комитетов. После Октябрьской революции Джунковский несколько раз арестовывался, но его отпускали. Имеются сведения, что он принимал участие в операции «Трест». Был расстрелян в 1937 году в возрасте 72 лет. В общем, выводы о нем делайте сами. 12 в реальности молодую, 23 года. Агентессу звали Зинаида Гернгросс, но я поменял имя авторским произволом. Она много лет проработала под прикрытием среди эсеров. Жила за границей в эмигрантской среде, в итоге была разоблачена, чудом осталась в живых, после чего успела посидеть в германской тюрьме во время Первой мировой войны, затем ее следы теряются. В общем, она мне представляется этакой иглой из фильма «Статский советник», но со знаком иной полярности. Да, я согласен, что Чхартишвили мудак, но художественный образ уже создан и получил свою жизнь. Глава 6. Примечание от автора. В этой главе события стали развиваться по своей собственной логике, а не по заранее продуманному плану. Но так даже интереснее, верно? И последнее, Дмитрий Федорович. Россия прочно встала на путь индустриального развития, но многие наши исконные порядки самим существованием мешают, спутывают нам ноги. Мы делаем маленькие шажки вперед, когда нужно размашисто бежать. Вскоре будут изменения и в правительстве, и в обществе. В частности, я решил оставить в вашем ведомстве лишь то, что касается охраны правопорядка, политического строя, борьбы с крамолой и иностранными шпионами, а также вопросов общественных настроений в народе. Остальное будет распределено по иным министерствам. Вместе с изъятием отвлекающих функций я переведу и господина Столыпина, он получит повышение и займется крестьянским вопросом. Что скажете? Это неожиданно, Ваше Величество. Конечно, но время не ждет. Мы отстали от передовых стран Запада на 50-100 лет, и нам нужно пробежать его за 10-15 лет, иначе нас сомнут в новой европейской войне один. Кроме прочего, я желаю поручить вам решение рабочего вопроса, по аналогии с будущим направлением Столыпина, ГХМ. Трепов немного взволновался. Не могли бы вы пояснить мне задачу, Ваше Величество? Про Столыпина-то мне понятно, он и образование имеет соответствующее. Мы же с вами прекрасно понимаем, в каких условиях находятся мои подданные, что крестьяне, что рабочие. Так жить нельзя, во-первых, это не по-христиански, во-вторых, это бочка с порохом, снаряженная к взрыву, а огонь к фитилю рано или поздно поднесут. Вот я и прошу вас создать в МВД структуру, которая бы занималась вопросами благосостояния и процветания рабочих. Слушаюсь, Ваше Величество. Дмитрий Федор вытянулся во фронт, явно демонстрируя мне готовность выполнить приказ. Когда Трепов ушел, я довольно улыбнулся, процесс, как говорится, пошел, а затем начал собираться в церковь, только там мне удавалось найти спокойствие. После обедни мы с Алекс посетили мама, где остались на второй завтрак, он же моим представлением был обедом. Пришлось опять пережить вал разнообразных нападок и непонятных предложений, о сути более половины которых я не имел ни малейшего представления. Члены августейшей фамилии не пытались выехать из Москвы, продолжая устраивать частные развлекаловки, коль уж официальных мероприятий не стало. Но мне вновь пришлось спасаться из высшего света и прятаться по храмам да церквям. В уже привычный Александрининский дворец вернулся поздно и один, Алекс сбежала от меня еще днем, сказав, что ей требуется побыть с дочерью. Мне оставалось лишь обрадоваться этому, да и в целом вся эта семейная тема вызывала напряги. Ну кто они мне? Чужие люди, хотя тело и реагирует по-другому. А кто для них я? Также чужой, завладевший близким человеком, хтонь, призрак Ходынки. Мне было видно, что Александра Федоровна начала чувствовать отчуждение, но не понимая ни его глубины, ни причин. Она считала, что любимый супруг просто страдает из-за случившегося. Ну ладно, будем, что называется, гнать зайца дальше. Кто знает, что нас ждет. Быть может, Ники в какой-то момент вернется в свое тело. Я поймал себя на мысли, что мне жалко эту несчастную женщину и ее дочь. К вечеру из доклада Танеева стало известно, что в связи с отсутствием развлечений, среди лиц императорской фамилии появились желающие уехать в Петербург. Я довольно улыбнулся, хоть в чем-то мой план начинал действовать. Однако мне требовалось нечто большее, и оно воспоследовало. Гилеровский вновь опубликовал свой репортаж о Ходынской катастрофе, несколько дополнив его, в том числе упоминанием того, что император, то есть я, прекратил все празднования и каждый день занимается богоугодными делами. Александр Сергеевич в ужасе доложил, что газета уже широко распространилась и наверняка завтра начнутся ее перепечатки в других городах. Отправьте Трепову сообщение, садитесь и пишите, пусть разошлет негласный циркуляр по своему ведомству о непрепятствии печати статьи Гилеровского. Но, Ваше Величество, а как же, так надо, Александр Сергеевич, и никому, даже своей супруге и священнику на исповеди не рассказывайте об этом. Статс-секретарь кивнул и начал писать, а я диктовал и смотрел на то, как он ловко управляется с пером и чернилами. Интересно, а я так смогу, а почерк Нитки? Ладно, хоть подпись простая, твою дивизию, быть попаданцем это сложно. Нужно было раздобыть образцов и попробовать самому, в одиночестве изжигая черновики. Отправьте Трепову с личным курьером негласно, распорядился я, старательно начертав под запиской Николая с завитушками понизу. К ночи остался в одиночестве и, тяжко вздохнув, принялся за упражнения с бумагой, чернилами и пером, благо что уже некоторое время назад мне удалось обнаружить дневник реципиента, а также вытребовать у Танеева несколько рескриптов. Образцы почерка, стиля и подписи имелись. Дело, кстати, пошло неплохо. У доставшегося мне тела не только на Алекс сохранились инстинкты, но и моторные реакции оказались вполне доступны. Спустя час с небольшим, я окончательно уверился в том, что после определенного количества тренировок смогу писать словно Николай II. Дневник, что ли, продолжить. Кроме почерка требовалось также осваивать и старинную орфографию. На этот раз сновидение было более, если так можно сказать, осознанным. По крайней мере, сначала мне было ясно, что это сон, а вот затем полное погружение. Как и в прошлый раз, сознание разделилось. Я одновременно был мотоциклистом и наблюдателем. Хонда неслась по оживленному шоссе в потоке машин. Мотоцикл ловко огибал автомобили, которые равномерно занимали все три полосы дороги, находящейся в явно пригородной местности. Вдоль отбойника высились невысокие двух-трехэтажные строения, промышленные ангары и пыльные заборы, а где-то на горизонте наблюдались многочисленные высотные здания. На периферии мелькает черный БМВ, машина несется по широкой выделенной обочине, где совсем нет автомобилей, и догоняет. Впереди микрогрузовичок, отклоняюсь влево, газую и лечу дальше, оставляя позади очередное препятствие. Гармонию равномерно двигающегося потока машин нарушали две быстро едущих точки, синяя спортивная Honda и черный BMW. Автомобиль то виртуозно играл в шашечки, то выскакивал на пустую обочину, и четко, не отставая, висел на хвосте у мотоциклиста. У меня были все шансы уйти от преследователей, оторваться, свернуть на одной из развязок в лабиринты пригородных улочек, залечь на дно в какой-нибудь мини-гостинице. Нужно было лишь пролететь через перекресток. Синяя Honda проехала между рядами застывших на светофоре автомобилей, обогнула выезжающий грузовик и закувыркалась, сбрасывая наездника. Мотоциклисту повезло, он отлетел в сторону от проезжей части, а затем медленно сел, расстегивая шлем. BMW свернул на обочину и, обогнув ожидавшие зеленый сигнал светофора машины, на огромной скорости выскочил на перекресток. Раздались выстрелы. Я проснулся от грохота и, в ужасе понимая, что начался переворот и сейчас нитки придут убивать, свалился с кровати. Дверь открылась, в спальню заглянул камердинер труп. «Государь, что случилось?» «Сон приснился», — пробормотал я, уже догадавшись, что выстрелы звучали не здесь. «Может, стоило вечером выпить?» Внутренне переживая увиденное во сне, поднялся и направился умываться. Долго плескал воду в лицо, в очередной раз разглядывая в зеркале внешность реципиента. «Сбрить может все-таки эту растительность?» Пальцы вновь пробежались по бороде и усам. Затем я отступил пару шагов, открывая взгляд на татуху в виде меча. И хотя я уже несколько привык, но каждый раз вздрагивал, Никки оказался большим оригиналом и имел парочку татуировок, змею на руке и меч на груди. Сон никак не отпускал. Умывшись, я пошел в гимнастический зал, дабы выбить из головы всякую муть. Оказывается, был у императора и такой, Никки вообще оказался натуральным культуристом. И мои потуги с утренней гимнастикой были детским лепетом по сравнению с его обычными занятиями. В общем, пришлось соответствовать. Затем был парикмахер и первый завтрак с Александрой Федоровной, а после мы засобирались в Троице-Сергиеву лавру. За едой из разнообразных обмолвок стало ясно, что поездка в лавру была спланирована давно, а вовсе не случилось из-за моего желания сбежать из августейшего общества, и едут все, выругавшись про себя. Сделал зарубку, что пора бы уже ознакомиться с расписанием коронации. Мои планы избавиться от семейной компании явно полетели в тартарары, а значит, нужно хотя бы немного осмотреться. Поездка в лавру предполагалась на поезде 2. Добравшись на открытой конной повозке с изрядным сопровождением до Ярославского вокзала, мы встретились там почти со всей императорской семьей. Никто из них так и не подумал уехать из Москвы, и даже Сандра с Бимбо вернулись из загородной отлучки. Тыдыщ-тыдыщ. Состав ехал через ближнее Подмосковье, а я сидел в салоне, прихлебывал кофе и старательно отстранялся от окружающего. Большое царское семейство шумело и веселилось, время от времени пытаясь втянуть в свои разговоры и меня, но пока удавалось отделываться общими фразами и старательно изображать задумчивость. Интересно, сколько я так смогу продержаться, пока начался лишь пятый день. Кроме семьи и Победоносцева в поезде находилась парочка адъютантов и еще какие-то персоны, и с этим также была проблема. Пока что мне удавалось избегать плотного взаимодействия с ними, все деловые контакты я замыкал на Танеева и общался лишь с ограниченным количеством министров. Да я даже их не знаю. Вот что это за хмырь, мой взгляд равнодушно скользнул по крутившемуся рядом человеку в придворном мундире. Тыдыщ-тыдыщ, в поезде было жарко, никак не получалось сосредоточиться. Размышления бегали от размытых воспоминаний о ночном сновидении до злости и опасений насчет взаимодействия с родственниками, цепляя по дороге реорганизацию правительства, испанские и китайские вопросы, а также финансы. А ведь меня там убили, наконец получилось сформулировать ускользающую еще с утра мысль. Тыдыщ-тыдыщ, если сон был не просто сном, а воспоминанием о прошлой жизни, значит, я не разбился при падении с мотоцикла, а меня застрелили преследователи на черном БМВ. Тыдыщ-тыдыщ, более ничего вспомнить не удавалось, и я переключился на размышления о доступных императору финансовых средствах. Денег в ближайшее время мне понадобится очень много. Прошедшим вечером у меня был на приеме еще один человек, по моей просьбе Танеев пригласил на доклад Илариона Ивановича Воронцова-Дашкова 3, министра двора 4. Воронцов-Дашков оказался высоким плотным человеком с кустистыми размашистыми усами, но при этом он не носил бороду, и это мне снова импонировало. С руководителем этой наиважнейшей для императора организации обсудили вопрос совершенствования канцелярии, поскольку за прошедшие 5 дней уже смог понять, что Танеев изрядно зашивается от нового жизненного темпа, а затем осторожно, стараясь не вызвать подозрения незнанием, позадавал вопросы о средствах императорской фамилии. И сейчас, в дороге, пытался размышлять об услышанном. Общий масштаб состояния Николая поражал. Он, то есть теперь я, владел какими-то бесчисленными сотнями миллионов рублей. Если умножить эту величину на примерный курс для сопоставления с деньгами 20-х годов 21 века, то выходила кругленькая сумма в 200-300 миллиардов долларов. Конечно, это сопоставление было весьма условным, но не знал я, как правильно переводить. Да и пофиг. Покатав цифры в уме, мечтательно зажмурился, а что, если все эти капиталы вложить в развитие России? Мои грезы прервал длинный паровозный гудок и резкий рывок, поезд начал торможение. Открыв глаза и мысленным усилием развеяв вокруг себя бриллиантовый дым, я посмотрел в окно. За жидкой цепочкой оцепления, в сотни метров от нашего путика пошились какие-то оборванцы. Множество мужчин, одетых в бесформенные грубые, чуть ли не домотканные одежды и колпаки, что-то рыли, долбили и перетаскивали. Заинтересовавшись картиной, пригляделся и понял, что они строят железнодорожную ветку. «Никки, ты совсем отдалился от общества», — я вздрогнул от голоса Александры Федоровны и оглядел салон, заполненный разнообразными великими князьями, принцессами и прочими аристократами, а затем опять посмотрел в окно и снова в салон, контраст поражал. «Никки, закурим», рядом оказался веселый Сандра с пачкой папирос в руках, я решил бросить это занятие. «Пока держусь», отрицательно покачал головой я, размышляю о духовном перед посещением лавры. Поезд еще раз дернулся и возобновил движение, набирая ход, а я смотрел в окно, на редкую цепочку царской охраны и работавших вдалеке людей. Эх, многое предстоит еще сделать, чтобы эти крестьяне начали жить по-человечески. Жалко, что значительная часть царских капиталов – это не деньги, а множество накопленных за столетия драгоценностей, недвижимость в виде дворцов и разнообразных императорских театров, огромные земельные угодья, названные почему-то кабинетскими землями 5, рудники, промышленные предприятия. Из реально располагаемых средств я мог сейчас рассчитывать на денежные накопления в английских, французских, американских и немецких банках, общей суммой более 40 миллионов, а также денежный доход, происходящий от эксплуатации царского капитала, который ежегодно составлял около 20 миллионов рублей.